Глава 87. Удар был неожиданным и таким сильным, что удержать машину у Джека не получилось. Таргар автоматически сложился для кувырка, и Джек почувствовал, как его стало мутить, пока машина катилась кубарем. «Раз, два, три, четыре!» – считал кувырки Джек, слыша, как по броне стучат какие-то камни. Возможно, даже обломки бота. А еще «ш-ш-ш» – это песок. «Видимо, крупный», – почему-то подумал Джек, прежде чем это вращение прекратилось и ремни перестали врезаться в плечи. Оставаясь на автоматике, Таргар сориентировался и тотчас встал на опоры. На рябящем экране Джек увидел белый песок, какую-то воду вдалеке. Слева кусты, а справа было еще слишком пыльно, и сверху падали обломки размочаленной обшивки бота. «Тедди! Петер!» – позвал Джек, одновременно глядя на экран задней полусферы, где поднимались на опоры оба Грея. «Я в порядке», – ответил Хирш. «И я в порядке. Но где старик Веллингтон?» Оба Грея подошли и встали рядом с Таргаром. «Ну и что теперь делать? Куда идти?» «Пьяница Веллингтон нам бы не помешал», – снова сказал Шойбле. «Не помешал бы», – согласился Хирш, осматривая местность. Вдали было большое озеро. Прямо перед ними дорожка белого песка. Слева кусты, а справа... Вспышка от орудийного выстрела заставила Хирша вспомнить все, чему он был обучен. «Ракета!» – крикнул он, и машины его коллег тотчас сложили опоры. Тяжелый снаряд прошел совсем рядом и врезался в землю всего в 15 метрах левее, подняв тонны мокрого песка и обрушив их на роботов. «Расходимся веером!» – скомандовал Хирш, и Джек привычно перешел на правый фланг, на ходу привыкая к новой обстановке и осматриваясь. В 400 метров за дрожащей дымкой проглядывался силуэт какого-то сооружения, вроде бетонного форта. Но, чтобы добраться до него, следовало перейти вброд мелководья, затем взобраться на берег и прорваться через вьющиеся растения, разросшиеся среди шарообразных кустарников неизвестного вида. Но что делать потом? «Какие-то мнения будут?» – спросил Хирш, и в этот момент снова ударил тяжелый калибр. Однако теперь снаряд прошел совсем далеко от целей, снова ухнув в толщу песка. «А какие могут быть мнения? Мы же вроде атакуем!» – сказал Джек, пытаясь в оптику разглядеть позицию артиллерии. Он опасался, что по ним ударят автоматические пушки. От них увернуться трудно. «Конечно, мы атакуем. Захватим форт, закрепимся и как-то привяжемся к обстановке». «Ты прав», – согласился Джек и отвлекся на датчик, обнаруживший работу дистанциометра. «Нас щупают!» Тут же закричал Шойбле. А Хирш сделал неприцельный выстрел, который, конечно, не попал в бойницу, зато так врезал по стене, что обломки камня разлетелись, словно шрапнель, а клубы известковой пыли точно показали расположение форта. «Змеи!» – закричал Шойбле, когда роботы побежали по мелководью, и извилистые тела разноцветных водяных змей бросились в стороны, словно краска из раздавленного тюбика. Джек змей не боялся. Они ассоциировались у него с сапигами. А сапиг можно было есть. А вот змей, интересно, можно есть? Джек сделал очередной маневр, и тут со стороны форта застучали автоматические пушки, и по земле побежали фонтаны от их снарядов. Пришлось взять резче вправо, чтобы укрыться за разросшимися кустарниками шарами. А Хирш с Шойбле сделали по выстрелу из гауссов, и весь форт заволокло пылью. С оружием в крепости управлялись плохо, поэтому, пока не рассеялась пыль, стрельбу не возобновляли. А когда можно было стрелять, мишени уже не было. Все три машины стояли под стенами форта, который оказался бетонным куполом с овальным основанием примерно 30 на 15 метров. В высоту он достигал метров 5, и где-то на его крыше находились артиллерийские позиции. Шойбле быстро проскакал вокруг форта и, вернувшись, сообщил, что никаких ворот нет. «Либо у них вход через подземную галерею, либо поднимают все талями». «Может, еще раз шарахнуть по ним из гауссов?» – предложил Джек, заметив, что предыдущие попадания проделали в стенах огромные выбоины полуметровой глубины. «Если попасть в то же место, можно прошибить насквозь». «А можно и не прошибить», – возразил Хирш. «Обычно в стенах делают броневые проставки, да толщина кладки может оказаться 3 метра». «Это запросто», – согласился Шойбле. «Но тут нельзя оставаться. Они могут начать швырять гранаты через бойницы. Нам уже повезло, что они плохо обучены». «Да, странный какой-то форт», – сказал Хирш, прислушиваясь к своим ощущениям. Его Грей стоял, прислонившись спиной к стене. И лейтенанту казалось, что он чувствует легкие вибрации. Даже шаги за толщей каменных стен. Или это только казалось? «Да, странноватый», – согласился Шойбле. «Кругом заросли. Простреливаемое пространство всего в две стороны. Похоже, его недавно расконсервировали». «А законсервировали давно», – подал голос Джек, и тут с места их жесткой посадки послышались выстрелы. Стреляли часто из нескольких стволов, а затем из-за кустарников наотмель выскочили около десятка автоматчиков, которые открыли огонь постоявшим под фортом роботам. «Джек!» – крикнул Хирш, и тут же застучал роторный пулемет Таргара. Половина стрелков попадали в воду, а остальные спрятались в кустах. «Слушай, Джек, а что, если мы тебя подбросим?» – предложил вдруг Шойбле. В другой раз такое предложение показалось бы абсурдным и даже смешным. Но только не теперь. «Ты думаешь, у нас получится?» – усомнился Хирш, вспоминая, как в детстве, купаясь в бассейне, они втроем подбрасывали одного из товарищей, того, кто полегче. Но годился ли подобный метод здесь? Но Джек понял, что от него хотят. «Петер, опусти кабину, а ты, Тедди, стань за ним в полный рост. Я смогу заскочить сначала на одного, а потом на другого». «Только не сомни мне камеру», – напомнил Хирш. «Я постараюсь, командир».